Глава вторая. Все это была простая, свободная и очень славная жизнь. Бродячие пилоты 20-х годов, заведя вручную моторы, поднимали в воздух свои Дженни. Дженни на сленге самолета. Летели в какой-нибудь городок и там приземлялись. Там они катали пассажиров и зарабатывали кучу денег. Да чего же свободными людьми были эти бродячие пилоты? Какая, должно быть, это была чистая жизнь? Те же небесные цыгане, уже в летах, прикрыв глаза, рассказывая мне о таком прохладном, свежем и желтом солнце, какого я никогда не видел, и о траве такой зеленой, что она искрилась под колесами, о небе таком синим и чистым, каким оно никогда не бывает, и о тучах белее, чем Рождество в воздухе. Вот это были края в старые времена, куда человек мог свободно попасть и мог летать там, куда и когда он хотел, не подчиняясь ничьей воле, кроме своей собственной. Я задавал вопросы и внимательно слушал старых пилотов, и где-то в глубине души уже задумывался, нельзя ли было бы проделать то же самое сегодня, в спокойных просторах Среднего Запада. «Мы были сами по себе, сынок», — слышал я. «Вот это было здорово. По будням мы спали допоздна и работали на самолетах до ужина, а затем катали людей до самого заката и после него. Бывали случаи, черт побери, когда $1000 в день получалось запросто». По выходным мы начинали полеты с восходом и не останавливались до самой полуночи. Желающие полетать выстраивались в очереди, в стоящие очереди. Жизнь была что надо, сынок. Поднимались мы утречком, а мы сшивали вместе пару одеял и спали под крылом. Поднимались и говорили: «Фредди, куда это мы сегодня летим?» А Фредди... Он уже умер, классный был летчик, но он так и не вернулся с войны. А Фредди говорит: «А откуда ветер дует?» «Ветер с запада», — говорю. «Тогда летим на восток», — говорил Фредди. И мы заводили вручную наш старенький самолет, забрасывали в него наше барахло и взлетали по ветру, экономя горючее. Потом, конечно, наступили трудные времена. Наступил великий кризис 1929 года, и у людей не было лишних денег на полеты. Мы сбросили цену до 50 центов за полет, хотя раньше мы брали и по 5, и по $10. Нам даже горючее не за что было купить. Временами, если мы работали в паре, то сливали горючее из одного самолета, чтобы мог летать второй. Позже заработала авиапочта, а потом начали действовать авиалинии, и им понадобились пилоты. Но какое-то время, пока все это продолжалось, это была славная жизнь. О, с 21-го года по 29-й было просто замечательно. Как приземлишься, первым делом видишь двух пацанов и собаку. Первым делом, раньше всех. И снова прикрывались глаза, что-то припоминая. И я задумывался, может, эти старые добрые дни не так уж безвозвратно ушли, может, они все еще ждут где-то за горизонтом. Вот если бы мне удалось найти еще несколько пилотов, несколько старых самолетов, может, мы смогли бы отыскать те времена, этот прозрачный воздух, эту свободу. Если бы я смог доказать, что у человека есть выбор, что он может выбрать и мир, и время, в котором ему жить, я мог бы показать, что вся эта скоростная сталь и слепые компьютеры, и городские бунты — это лишь одна сторона картины жизни, сторона, которую мы не обязаны выбирать, если не хотим. Я смог бы доказать, что Америка в глубине души не так уж сильно изменилась, что под тонким налетом газетного заголовка американцы по-прежнему спокойный, храбрый и красивый народ. Когда я обнародовал свою неясную скромную мечту, кое-кто из тех, кто придерживался противоположного мнения, бросился, чтобы затоптать ее насмерть. То и дело я слышал, что это не только рискованная, непрактичная затея, но что она вообще неосуществима и не имеет никакой надежды на успех. Добрые старые времена миновали, да ведь это каждому известно. О, может, эта страна и была когда-нибудь неторопливым, дружелюбным краем, но в наше время люди подадут в суд на чужака, не говоря уже о друге, только за то, что он обронит их шляпу. Просто люди сейчас такие. Ты приземляешься на сенокосе у фермера, а он сажает тебя в тюрьму за проникновение в частное владение, отбирает у тебя самолет возмещение нанесенного ущерба его земле и покажет в суде, что ты угрожал жизни членов его семьи, когда пролетал над его амбаром. Нынешние люди, говорили они, требуют максимального комфорта и безопасности. Не станешь же ты им платить за то, чтобы они поднялись в воздух на биплане, которому 40 лет от роду, да еще с открытой кабиной, позволяющей ветру забрызгивать их маслом. А ты еще хочешь, чтобы они тебе платили за все эти неприятности? Ни одна страховая компания, даже сам лондонский Ллойд, не возьмется страховать такую затею ни одним центом меньше, чем за $1000 в неделю. Развлекательные полеты, как же? Опустись на землю, приятель, на дворе у нас 60-е годы. «Что ты думаешь насчет прыжка?» — спросил Стью и рывком вернул меня после полуденной Рио. «Поздновато, пожалуй», — сказал я, и бродячие пилоты и голоса пророков растаяли без следа. «Но, черт побери, денек тихий. Попробуем?» Спустя минуту Стью стоял в полной готовности, высокий и серьезный, приладив на спине основной парашют, перебросив запасной парашют на грудь, швырнув свой шлем на переднее сиденье, готовый выполнить свою часть работы. Похожий на массивного неуклюжего водолаза, весь в пряжках и нейлоновой паутине поверх ярко-желтого комбинезона, он забрался в переднюю кабину и закрыл дверцу. «Порядочек», — сказал он, — «поехали». Мне стоило больших трудов поверить, что этот паренек, пышущий внутренним огнем, выбрал изучение зубоврачебного дела. Дантист. Надо нам будет как-нибудь убедить его в том, что в жизни есть нечто большее, чем сомнительная надежность зубного кабинета. Спустя минуту мы рванулись с земли в воздух. Совершенно неожиданно я запел «Риориту», выговаривая ее как «Райорита». Я знал только часть первого куплета этой песенки и повторял его раз за разом, пока мы набирали высоту. Стю выглянул за борт с какой-то странной слабой улыбкой, думая о чем-то очень далеком. «Рита, Райо Рита, ничего нет нежнее. Рита, о Рита!» Мне пришлось вообразить сквозь рев мотора все саксофоны и ударные. Будь я на месте Стю, я бы не улыбался. Я бы думал о земле, ожидающей меня внизу. На высоте 2500 футов мы развернулись против ветра и полетели прямо над аэропортом. «Райо Рита, траля-ля, о Рита, моя девочка и я, о Рита». Стью возвратился из одному ему ведомых краев и начал всматриваться вниз через борт кабины. Затем, не отводя взгляда, он выпрямился на сиденье и аккуратно выпустил за борт яркий бумажный шарик. Он чуть коснулся хвоста, развернулся в длинную красно-желтую полосу и зазмеился вниз. Я сделал круг, набирая высоту, а Стю пристально следил за бумажной полоской. Когда она упала на землю, он кивнул и коротко мне улыбнулся. Мы снова взяли курс на аэропорт на высоте 4500 футов. Меня передернуло при одной мысли о необходимости выпрыгнуть из самолета. До земли было очень далеко. Стю открыл дверцу своей кабины, пока я снижал скорость биплана, чтобы немного ослабить для него удар ветра. Странное это было чувство — наблюдать, как пассажир выбирается с переднего сиденья на крыло и готовится прыгнуть, в то время как мы находимся в миле над землей. А он как раз и собирался это проделать, и я немного за него побаивался. Существует громадная разница между бойкой болтовней о прыжках с парашютом, стоя на земле, и самими прыжками, когда стоишь на крыле, борясь с ветром и глядя сквозь пустой-пустой воздух на крошечные деревья, дома и тончайшую вязь дорог на поверхности земли.